Глава 25. «Но так неинтересно, Кикотян. Ведь ни ты, ни я, ни персонал студии так и не смог разоблачить этого человека, а помогли нам наши зрители. Дадим им слово». И ведущий становится в полоборота, чтобы видеть экран за его спиной. «Как интересно, Кейтаро-сан, посмотрим». На экране появляются надписи «Сообщение от зрителей шоу». Вот, например, наш зритель, пожелавший остаться неизвестным, написал: «Кого-то она мне напоминает, не правда ли?» – зачитывает с экрана Кейтаро. «Зритель под ником First One. А не слишком ли она перестаралась с образом? Думает, что никто не узнает?» Следующее сообщение оглашает Кика. «И таких вот сообщений на форуме шоу сотни», — говорит Кейтара. «Людей не проведешь. Любой обман будет вскрыт, и обманщик или обманщица выведены на чистую воду. Потому что наше шоу — самое честное и самое откровенное шоу в истории. Токийский айдол — 10-й сезон», — подхватывает слоган Кика. «Показываем правду жизни». «Погоди, Кикотян. Ведь помимо тех участников, которые сейчас перед нами, в шоу участвовал еще один человек, а теперь его нет». «Да, а что случилось и кто этот человек?» «Риота-кун». На экране появляется вполне привлекательный молодой человек. То есть, наверное. Я в мужской красоте не разбираюсь. На мой взгляд, мужчина должен быть могучий, волосатый, страшен, чтобы отпугивать хищников и других самцов от своего семейного очага. У мужчины функции такие – защищать и обеспечивать. Для их осуществления нам красота не нужна. А вот парень на экране, если на него юбку с чулками напялить, то в койке я бы его опознал только в последний момент. В самый последний. Риота-кун. И я снова не могу найти его в списке участников. А это потому, Кикотян, что его вышибли из игры еще до того, как он успел что-либо сделать. И сделал это никто иная, как наша Кимико-тян, провозглашает Кейтара и торжествующе смотрит на нас. На секундочку у меня появляется ощущение, что я в зале суда. Сижу на скамейке обвиняемых. Но зачем ей это делать? Хмурится Кика, перебирая в руках свою черную папочку. «Почему она так поступила?» «И снова дадим слово нашим зрителям!» Театральным жестом скидывает руку Кейтара. «Внимание на экран!» «Я ее узнал! Это же Мария Танака! Она покрасила волосы и стала гяру! Загар и линзы, длинные ногти, но это она! Посмотрите!» На экране появляются две фотографии. На одной наша Кимико, на другой девушка в кимоно с черными волосами и цветочком в волосах. На заднем фоне за девушкой стоят мускулистые парни в набедренных повязках. Надпись, пересекающая фон, гласит: «Мария Танака. 5 часов непрерывного сексуального марафона». «Это неожиданно», кивает Кикотян. «Но если Кимико у нас на самом деле Мария Танака, зачем ей менять свою фамилию и имя?» «Она не меняла фамилию и имя. Мария Танака всего лишь сценический псевдоним», немного снисходительно поясняет ведущий. «И здесь мы должны сказать, что уважаем работниц индустрии адюльт-видео и считаем, что они совершают настоящий подвиг, трудясь для нас, мужчин. Хотя лично я не смотрю такие вот фильмы, но есть категория мужчин, которым они просто необходимы». «Кейтаро-сан, вы просто хотите, чтобы на нашем шоу тоже девушки в купальниках боролись намазанные маслом? Если уважаемая Кимико не против, то я бы только приветствовал это. Однако», — поднимает палец Кейтаро, — «давайте спросим саму Кимико. Уважаемая Кимико-сан, это правда, что вы и есть та самая Мария Танака?» Мы поворачиваем головы. Кимико сидит с неестественно прямой спиной и смотрит вперед. Рядом с ней появляется Шика и подносит к ее губам микрофон. Кимико смотрит на него. «Да», — наконец говорит она, слегка наклонившись вперед. «Как интересно!» — хлопает в ладоши девушка-ведущая. «А скажите, Кимико-сан, тяжело ли сниматься в таких фильмах?» На экране появляются обложки DVD-дисков. На обложках Кимико только без крашенных волос и загара. Из обложек мы узнаем много нового о ней. Никакой цензуры на экране нет. Может, в эфир пойдет версия с блюром и пикселями. Но нам видно все. Экран большой, качество изображения высокое. И я могу не то что родинки на теле Кимико посчитать, но и каждый волос увидеть отдельно на некоторых изображениях. Организаторы шоу постарались. Уверен, что у любой актрисы в таком жанре в сети достаточно фоточек с высокой художественной и эстетической ценностью, легкого эротического содержания. Фото, где она бы выглядела красиво, загадочно и женственно. Но задача организаторов вовсе не потворствовать нашему эго, а наоборот, растоптать все, что возможно. Потому практически все фото, сменяющие друг друга на экране, вульгарные, прямо порнографического содержания. На этих фотографиях у Кимико нет достоинства или тайны. Она раздвигает ноги, и здоровенные члены проникают в нее, пока она улыбается и делает ахигао в камеру. Все анатомические подробности идут крупным планом, не щадя ни ее, ни нас. Вот она стоит на коленях, открыв рот, а вокруг стоят несколько мужчин. Вот она висит на каком-то сооружении, связанная красными веревками, врезающимися в плоть. А вот какая-то женщина со стропоном держит Кимико за волосы, и из уголка рта ее капает слюна. Изнасилование в Симбуе, растерзанное 20 мужчинами, школьница и учитель, старшая сестра соблазняет младшую, она не в силах сдержать свое либидо, использованное после уроков, сисястая младшая сестренка хочет братика, гласят надписи. Фильмография у Кимико солидная. С другой стороны, в AV тебе простаивать не дадут, там та еще патагонка, как и везде, куда японцы пришли работать. Горят на работе, да. «Так что, Кимико-тян, вам было тяжело там сниматься?» – спрашивает Кика. «Что скажете?» «Нет», – поколебавшись, отвечает Кимико и встает, кланяется. «Прошу прощения за обман. Студия сказала мне, что только так я могу попасть на шоу». «Наша студия не могла так сказать», – качает головой Кейтара. «У нас...» «Нет, не ваша студия. Моя студия», — поясняет Кимико, — «мой агент. Что касается работы, то я благодарна Jump Studio за возможность работать в прекрасном коллективе. Моя работа приносит мне радость и счастье, потому что я могу приносить радость и счастье своим зрителям и поклонникам». Последние фразы она произносит заученным речитативом. Что же, понятно, отношение к звездам AV от индустрии тут немного отличается от мирового, в том числе из-за отсутствия табу на голое тело. Звезды такой индустрии вполне могут потом и айдолами стать. Бывали примеры, если за что и будут полоскать Кимико, так это за попытку скрыть свое прошлое. Есть, конечно, моралисты, но есть и поклонники, еще неизвестно, что причиняет больше неприятностей, те или другие. Однако, как настоящая японка, Кимико не может сказать «А идите вы все в жопу», в том числе и потому, что шоу пройдет, а на жизнь как-то зарабатывать придется. Потому и выражается искренняя благодарность студии и своим поклонникам. Это и есть жизнь. А шоу, попытка, выйдет, не выйдет, непонятно. «Как замечательно!» «А вы можете показать что-нибудь нам всем? Кейтара-сан очень хотел бы увидеть», — улыбается ведущая. «Пожалуйста». «В конце концов, вам не привыкать. И это была бы неплохая реклама для ваших следующих фильмов, если вы собираетесь продолжить карьеру», — добавляет Кейтара. «Не правда ли?» Кимико смотрит на него, теребя какой-то шнурок у себя на корсете. Дилемма, которая стоит перед ней, понятна. Как раз вот показывать что-то из мира AV здесь – это социально неприемлемо. Были бы снимки очередного ее фильма, там что-нибудь вроде оргия на съемочной площадке, то и нормально, работа такая. А вот демонстрировать что-то на подобного рода шоу сразу же перенесет его в определенный разряд, чего она до сих пор пыталась избежать. А с другой стороны – упавший в реку дождя не боится, и такие вот скандалы действительно очень хороши для промоута ее как актрисы своего жанра. Да сам факт ее участия в шоу уже заставит многих в магазинчик в поисках ее фильма убежать, ну или на сайте скачивать. Потому сейчас Кимика не просто стоит тут перед нами и шнурочки на корсете теребит. Она зажата в жесткие рамки карьерных требований и социальных норм. Для нее участие в шоу – это рискованная игра на повышение. Действительно ли она рассчитывала, что ее никто не опознает, или просчитала момент разоблачения, и ее это устраивает? Как отреагирует публика? Восхитится ли, захейтит ли? Кто знает? Риски? Хейт в отношении актрисы такой индустрии – штука скорее поощряемая в обществе, чем осуждаемая. Социально приемлемо в нее тухлый помидор кинуть, а люди просто обожают стаями накидываться на слабых. Это дает им ощущение власти и собственной значимости. «Хорошо», – кивает она в конце концов и расстегивает молнию на своем платье. Оказывается, шнуровка на корсете декоративная. Сбоку есть молния. Платье тяжело падает к ее ногам, и Кимика поднимает руки, прогибается в пояснице, словно подтягиваясь. На мгновение все замирают, завороженные ее плавными движениями. На ней остались ее розовые чулки, как теперь видно, с подвязками, туфли, трусики и все. «Это было прекрасно, Кимико-сан», — говорит ведущий. «У вас, несомненно, выдающаяся фигура, и мне только жаль зрителей, которые так и не увидят того, что вижу сейчас я. Мы вынуждены закрывать это цензурой». «Ты зря так думаешь, Кейтаро-сан», – подхватывает ведущая, «потому что зрители кабельных каналов с оплатой контента 18+, смогут увидеть все в хорошем качестве и отличном разрешении. Кроме того, студия будет продавать вариант этого сезона без цензуры сразу же после окончания шоу. А пока все, кто не успел, могут оплатить подписку на нашем сайте и увидеть Кимико во всей ее красе, тем более, что она, как оказывается, не носит нижнего белья под своим платьем». «Разрешите задать вам вопрос, Кимико-сан», – наклоняется вперед ведущий. «Как вы считаете, дар любви существует? И если да, то почему вы, девушка из индустрии, до сих пор ему не поддались?» «Это личные вопросы, Кей-сан», – перебивает его ведущая. «Как не стыдно? Конечно же, Кимико так много мужчин у себя на работе пробовала, что ей сейчас неохота. Кента-кун всего лишь человек, а для Кимико-тян после изнасилования в Симбу и сотни мужчин нужен отбойный молоток и бригада рабочих». «Это не так, Кико-сан», – спокойно говорит Кимико. Она села на свое место, так и не сделав попытки прикрыться или снова накинуть платье. «Девушки из индустрии ничем не отличаются от остальных. Некоторые говорят, что у нас повышенная либидо, но это естественно для такой отрасли». «Молодец, думаю я, держится. Понятно, что студия нашла способ ткнуть ее в грязь с улыбкой на лице». И сейчас нельзя срываться и показывать, что они сделали ей больно. Все, что она может сделать сейчас, это улыбаться в ответ и быть корректной и благожелательной. Улыбаемся и машем. «Да она шлюха!» – раздается радостный выкрик с места. Я вздыхаю. «Но, вот, дружище, тот, кто живет в стеклянном доме, не должен кидаться камнями в соседей». «Помолчи, пожалуйста», – не выдерживает Эйка. «Твоего мнения не спросили. А я говорил, что у вас на шоу всех подряд пускают. Посмотрите на нее! Бесстыжая шлюха!» – выкрикивает Нобуа, даже привстав с места. «Не понимаю, чувака. Тут с нами девушка сидит почти голая, радоваться надо. Вот была бы Кимико старая и жирная, и уродливая, с бородавками по всему телу и вонючим дыханием изо рта. Были бы понятны эмоции. Однако даже в этом случае оставалась бы простая вежливость. А тут сплошная красота и эстетика, и даже девушки смотрят на нее с легкой завистью к ее скульптурным формам. Это словно в Лувре побывать, мировой музей женственности, мать ее, а ты тут истерику устроил. Не понимаю». «Дать тебе волю, ты бы ее камнями закидал», — цедит сквозь зубы Юрико. «Каждый зарабатывает как может. Что ты можешь знать?» Она встает, делает несколько шагов вперед и кладет свою руку на голое плечо Кимико. Там вздрагивает от неожиданности. «Мы поддерживаем тебя», — говорит Юрико. «Никто не должен быть осужден на основании прежней работы или связей. Сейчас ты другая». «Это не так, Юрико-тян», — грустно качает головой Кимико. «Я была и остаюсь такой. У меня контракт, и я не собираюсь его нарушать. Потому лучше тебе отойти от меня». «Извини, я неправильно сказала», — поправляется Юрико. «Я хочу сказать, плевать мне на их мнение. Ты классная, и мне твои фото даже понравились. Ты смелая». «Ну, это не смелость. Это скорее необходимость», — пожимает плечами Кимико. «Спасибо, Юрико-тян». «Мне тоже очень понравились фотографии», — подаю голос я. «Я в восхищении. Требую автограф и отныне являюсь поклонником твоего таланта». «Что и следовало ожидать от тебя», — ворчит Сора. «Не удивляюсь ни капельки». «Все», — машет рукой Шика, — «мы вышли из эфира. Всем спасибо. Хорошая работа». «Что?» — Юрико хлопает глазами. «Ах да, мы же в эфире были. А голосование как же?» «Голосование в записи дадут», — поясняет Шика. «Можете чуток отдохнуть, а потом сразу снимем. Кимико-тян, оденьтесь, пожалуйста. Кейтаро-сан, Кико-сан, спасибо за отличную работу». «Угу», — выдает Кейтаро, который сразу после выключения камеры превратился в унылого, обрюзгшего пожилого пенсионера, и куда японский Ален Делон подевался. Из него будто стержень вынули. Он сразу осунулся и с лица спал. Они с девушкой вдвоем поспешно покидают помещение, даже не попрощавшись. Торопятся куда-то. Как же ведущие, соль земли. Это мы тут все голоногие, которых на драму и трагедию разводят. Расходный материал. Завтра нас не будет, и никто и не вспомнит. Такие дела. «Помоги молнию застегнуть», — поворачивается ко мне Кимико, откинув волосы в сторону. «Неудобно тут сбоку и наверх тянуть». «Конечно». Тяну металлический язычок вверх, и розовая ткань смыкается, закрывая ее загорелую плоть. Тут главное не прищемить ей ничего. На голое тело же. Застегиваю, делаю шаг назад и любуюсь результатом. Кукла Барби снова в упаковке. «You can brush my hair and dress me everywhere». Целлулоид и пластик упаковки, упругая загорелая плоть прямо под ней. Кому из парней неохота поиграть в такие куклы? Дочки матери? Нет, положительно, этот поезд в огне и спасать мой моральный облик уже поздновато как-то. Он у меня давно поистолскался до степени отсутствия как такового. Ну и правильно, на черта он мне нужен. «А я говорил тебе, что являюсь твоим поклонником», — говорю я, превращая разговор в обыденность. «На самом деле скрытый посыл такого вот разговора, я все еще считаю тебя человеком и хочу с тобой общаться, ничего не изменилось. Ну и юмор. Юмор всегда спасает. Если человеку оторвало ноги, начни с легкой шуточки про то, что теперь он сможет красть обувь, выставленную для демонстрации в обувных магазинах. Да, я душа компании». «Приятно слышать». Она смеривает меня взглядом с головы до ног. «Надеюсь, ты понимаешь, что между нами ничего не может быть. Я бы на самом деле, может, и не против, но у меня соглашение с агентством, и они там отдельный пункт прописали». «Ха!» – машу рукой я. «Я просто выразил свое восхищение твоими талантами и не более. А что касается соглашений, тогда их мне почитать. Уверен, что мы найдем, что сделать. Такие вот соглашения в теле договора являются незаконными, потому что нарушают твои права как человека и гражданина. Каждый имеет право заниматься любовью по своему усмотрению, с кем угодно и когда угодно. Либерте, эгалите, фратерните». «Хватит, Кимико, приставать!» Толкает меня в бок Сора. Она смущается. «Кимико, у нас немного мяса есть хорошего. Если хочешь, давай с нами посидим после голосования. Я готовить умею. И у меня бутылочка саке припрятана».